Еще 3 года. Прошло еще 3 года. Судьбы человеческие свершались незаметно, потихоньку. Пока они свершались, из песчаного холма Боровицкого все выше, все краше подымались зубчатые стены и высокие стрельницы Кремля. Корявыми руками работной Руси неудержимо воплощался нарядный италийский сон в земле варварской. И точно так же незаметно, но неудержимо вставала среди безбрежных пустынь своих Великая Русь. Пусть часто среди строителей ее были пустые и дрянные людишки, пусть путеводной звездой для них были только деньги да тщеславие, но точно чудом каким дело их превращалось в дело большое государское. Окрыляюще радостно было это раздвигание русских рубежей все шире и шире, и на самом деле объединение в круг белых стен Кремля русских земель, разбитых сперва Владимиром, Русь должна была за проклятый дар этот не святым его делать, а предать анафеме, а потом удельным княжениям. Русь росла. Это чувствовали все, головы кружились, силы крепли. Под влиянием своей Грекини, хотя Иван только-только и терпел ее близко, он все больше и больше заботился о пышности своего двора. Его окружали уже и все из больших первостатейных бояр, и дворецкие, и постельничие, и ловчие, и крайчие, и оружейничие, и ясельничие, и сокольничие, и шатерничие, и много всяких других чинов придворных. Знатнейшие бояре уже спорили и ссорились теперь за честь быть холопами великого государя и из всех сил старались заслужить милость его, которая была источником всех благ. Не вышел ли Михаил Лихачев из простого сытника в окольничьи? Дворня государева, дворяне, кишела теперь при палатах его уже сотнями в качестве стольников, стряпчих, жильцов и прочих, которые обували великого государя, одевали, причесывали и даже на запятках при выезде его стояли. Этикет уже не позволял, чтобы должности эти занимались людьми происхождения подлого. И даже они, люди происхождения благородного, нося за государем стряпню его, то есть шапку, рукавицы, платок и посох, не смели принимать ее от него голыми руками, но каждый имел для этого дела аршин красного сукна. Особого доверия к ним не было. Все они при вступлении в должность должны были приносить самые страшные присяги в том, чтобы они великого государя не испортили, чтобы не положили зелья и коренья лихого в платье его, и в полотенце, и в седло, и во всякую стряпню не положили ничего. Великий государь за услуги жаловал их поместьями, и так становились они помещиками. За ними шли уже целые полки людей маленьких для услуг государевых, шатерничьи, садовники, плотники, ливцы, охотники, бортники, сокольники, поддатни и прочие, всех и не переберешь. Их было так много, что в Москве они занимали целые посады и слободы, которые так по ним и назывались. Конюшенные, кречетники, поварская с переулками, столовым, хлебным, скатертным. У Николы на Щепах был дровяной двор государев, в садовниках за рекой сады его, а на Пресненских прудах его садок живорыбный. В великом множестве жили при дворе его всякие приживальщики. Ежели, например, великий государь тешил себя травлей медвежьей, и ежели зверь тяжко ранил молодца, который выходил с ним один на один, то раненый получал от казны государевой награду, а если зверь терзал его до смерти, то вся семья его переходила сразу на царское иждивение. Дивно ли, что среди всего этого растущего богачества и могущества все выше, все грознее, все ослепительнее становилась фигура самого владыки, который теперь уже именовался Иоанном III, Божьей милостью государем всея Руси, великим князем Владимирским, Московским, Новгородским, Псковским, Югорским, Болгарским и иных, подразумевая земель, обладателем. И горе было не только подьячему, но и всей семье его, если он в написании титула сего пропускал или переставлял хотя бы одну только букву. Прибирал к рукам великий государь и батюшек полегоньку. Когда старый озорник Зосима спился окончательно, преемником ему был по приказанию великого государя избран игумен Троицкой лавры Симон. Иоанн, тот самый Иоанн, который ходил было время в Симонов монастырь добивать митрополиту Геронтию челом по поводу хождения по Солонь, теперь повелел митрополиту принять жезл пастырства и взойти на седалище старейшинства, ясно давая таким образом понять, что постановление исходит от воли государевой и что митрополит — это только слуга и беспрекословный исполнитель воли государевой. Но были, конечно, и маленькие московские «но». Когда, например, из-за двух казненных в Ревеле купцов русских вспыхнула с орденом война, то немцы-ритари побили московскую рать и принудили Ивана заключить с ним мир на 50 лет. Зато в борьбе с Литвой дело шло успешнее. Иван выдал замуж за великого князя литовского Александра дочь свою Алену и дал за ней в приданое жест гениально московский, всю Русь, которая и находилась под властью Литвы и Польши. Но раз он, Иван, назывался великим государем всея Руси, то, стало быть, он располагал всей Русью и мог потому, дав эти земли за Аленой в приданое, все же оставить за собой право наблюдать за управлением этой Руси. Естественно, что управлялась она, по его мнению, плохо, поэтому он начал постепенно, по кусочкам, приданое дочери отнимать обратно. А потом вспыхнула и настоящая война, и воевода Данила Щеня разнес литовцев. Положение бедной Алены на Литве было самое горькое, письма ее оттуда к отцу — один сплошной стон, а подписывала их она всегда так: «Служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Алена, со слезами тебе, государю, отцу своему низко челом бьет». Трудности были, трудностей было немало, но растущая сила Москвы уравнивала их. Труднее была жизнь личная, которая у него так перепутывалась с жизнью государственной. Мощь его государская росла, а личная жизнь точно на корню сохла. Елена так и не сдалась ему и упрямо выжидала своего, как будто не понимая, что с каждым днем возможности добиться исполнения своих сумасшедших желаний становятся все меньше и меньше. Иван просто старел. Он колебался, кого назначить преемником себе. За Дмитрием стояла немалая сила старого боярства и Елена, а за Василием — двуглавый орел Византии и титул, хотя бы только для упражнений в красноречии Третьего Рима. Весы склонялись в сторону Елены, и казалось стареющему государю, что этого и требует государственная мудрость. Елена сгорала, томилась, шепталась, ждала. Раз поутру, будто ненароком, она встретилась с Иваном Третьим в светлице. Он молча жег ее своими огневыми глазами, а она, закинув назад голову, с улыбкой смотрела на него. «Самодержец!» — вдруг тихонько уронила она и, смеясь ядовитым смехом своим, вышла. Жизнь засыхала. Сидя у окна и рассеянно глядя на занесенные снегом стены и стрельницы уже почти оконченного Кремля, Иван снова и снова передумывал скучливо свои думы и не видел решения ясного и бесспорного. Василий, сын ненавистной Софьи, уже помогал ему в делах и, как это ясно видел Иван, старался по наущению матери влиять на него. А Дмитрий... За дубовой дверью раздал знакомое осторожное покашливание. «Это ты, что ли, Федор?» — повысил голос Иван. «Так иди». В покой шагнул дьяк Федор Курицын. Взглянув на его лицо, полное белое, с холеной соболей бородой и богатым лбом, Иван сразу увидел, что дьяк принес ему какие-то важные вести. «Ну, что хорошего скажешь?» — спросил он. «Да что, великий государь, уж не знаю, как тебе и молоть». Растерянно развел тот руками. «Такие дела у нас на Москве заваривают, что и себе не веришь». «Ну-ну, говори», — слегка нахмурил брови Иван, не любивший обходов. «Говори прямо». «Крамола великая», — затирается великий государь, — сказал дьяк. «Молодшие люди, которые словно только твоей милости и дышат, собираются вокруг великого князя Василия, чтобы не дать внуку твоему Дмитрию подняться на стол московский после тебя. А им-то что? А вот поди ты. А, впрочем, оно и понятно. Сейчас они дети боярские, а удастся их дело, Василий знамо подымет их выше облака ходячего. Кто верховодит всем? Начал тык, сказывай все. Всем крутят Афанасий Яропкин да дьяк Федор Страмилов. Они советуют Василию выехать из Москвы, захватить в Вологде и на Белом озере казну. Сноска. Часть казны государевой из боязни набегов вражеских и народных волнений хранилась на Белом озере и в Вологде. А потом погубить Дмитрия, и все заговорщики крест уже целовали на том. И то дело, вздохнул Иван. А затем, споткнулся немного языком дьяк, затем, великий государь, надо бы маленько приглядывать за теми бабами-ворожеями, что к великой княгине все с заднего крыльца полозят. Одна из них, как мои люди проведали, всей Москве известная Аполитиха из Зарядья, и будь-то она все травы какие-то носит, может, обыскать их велишь. Иван уставил на него свои невыносимые глаза. Как непривычен был к этому взгляду дьяк, а и он смутился. Он понимал, что великий государь понимает, к чему он клонит, и боялся, и надеялся. Ставка была крупная, и в случае проигрыша могла стоить дику головы. Иван опустил свое поблекшее в морщинах лицо и долго думал. И вдруг решительно поднял сухую голову свою. «Поди и распорядись». Великого князя Василия взять под стражу. Слушаю, великий государь. Всех и же с ним обыскать, а баб, что с зельями на наш двор таскаются, забрать и пытать накрепко. Почему они на наш двор ходят? Слушаю, великий государь. И обо всем докладывать мне без всякого промедления. Понял? Понял, великий государь. Иди. И скажи, чтобы ко мне никого не пускали. Дьяк низко поклонился и, стараясь ступать на цыпочках, вышел из комнаты. Ставка была взята, и какая! Он никак не ожидал, что государь поведет дело сразу так решительно. Надо и дальше продолжать свое, но с осторожностью. Великий государь старея стал в своих решениях переменчив.